Юноша свернул на грунтовку в указанном месте, и машина плавно закачалась на мелких ухабах и кочках. Видел по телеку московскую рублевку, но наша рублевка, по-моему, ее переплюнула. Москва, конечно, много под себя подмяла, но в Подмосковье нет столько алмазов, золота и платины, как в этой тайге. А в Рамадановском крае, да будет тебе известно, можно разместить 3 Франции и еще пару Англий в придачу. До Москвы, кстати, даже с официальных приисков поступает немного. Львиная доля уходит за бугор. — И ты, майор ФСБ, так спокойно мне об этом говоришь? — удивился Валентин. — Экономическими преступлениями занимаются другие подразделения конторы. Мы решаем более важные задачи. Разумеется, попутной информацией делимся, но коррупция. Кому-то выгоден сложившийся баланс сил между бизнесом, государством и криминалом. Придет время, мы и эту шушеру зачистим. Ну, если после зачистки нам что-то с этого перепадет, то я с вами, ребята, до конца. До конца. Без конца и останешься, — грубовато дернула юношу Дарья. В нашей конторе такие вещи не приветствуются. А тех, кто этим делом увлекаться начинают, как бы это тебе попроще объяснить. Ну, одним словом, похороны за счет государства такому кадру обеспечены. Вопросы есть? Вопросов нет. Понял, виноват, учту. Тора они обнаружили где-то в 200 метрах от дома прислуги. Гном, покинув грунтовку, аккуратно припарковался между 2 сосен на плотном ковре коричневых прошлогодних иголок, усеявших зеленый мох. Валентин пристроил свою машину рядом с Лексусом Тора. Следом подкатил Феррари, который шел за джипом буквально по пятам. Все 4 вылезли из своих машин. «Ну, и где твои кореша?» — осведомился эльф у гнома. Абрам Гедеонович извлек из кармашка старомодного сюртука брикет на золотой цепочке, откинул крышку луковицы часов и сквозь пенсне изучил положение стрелок. «Сейчас должны появиться. О, слышите?» Из глубины заповедного леса до них донесся быстро приближающийся рев двигателя. Судя по скорости нарастания звука, кто-то гнал с бешеной скоростью, причем без глушителя. Скоро они увидели лихача. Из чащи леса, перепрыгнув через бревно, выехал самый натуральный байкер на шикарном Харлее и, сделав лихой вираж между деревьями, затормозил около Абрама Гедеоновича, подъехав практически вплотную. На байкере, как и положено, была черная кожаная куртка в заклепках, черные кожаные брюки, того же колера сапоги и, разумеется, черный блестящий шлем. Перчатки на руках тоже были черные. Валентин залюбовался изображением волка на боку Харлея. Могучий зверь был запечатлен в стремительном броске. Из оскаленной пасти капала слюна, а горящие лютой злобой глаза заставляли невольно поежиться. Байкер слез с мотоцикла, скинул защитный шлем, схватил Гедеоныча в охапку и начал тискать в своих медвежьих объятиях. «Э-э, здорово, борода!» — радостно рычал он при этом. «Сколько лет, сколько зим!» «Давно не виделись, хвостатый!» — соглашался с ним Тор и так стиснул в ответ дружка, что у того реально затрещали кости. Смотреть на это было забавно, так как под личиной Гедеоныч выглядел натуральной рохли. «И впрямь давно!» — хмыкнул эльф. Целых 3 дня назад на 3 в баньке соображали. «А это еще что за фраер?» Байкер отпустил Гедеоныча и распустил пальцы веером. У тебя с ним проблемы, борода? Разберемся. Ты его не замой, — поторопился тормознуть друга гном. Это почитай мой крестник, покровитель, так сказать, хоть и грозится гад лицензии лишить. Но тут уж ничего не поделаешь, должность у него такая. Какая? Генеральный инспектор. Вот повезло так повезло, — завопил еще громче байкер. Да с этакой крышей мы таких дел наворотим. Я бы не советовал, — усмехнулся Эльгард. Крестного-то я отмажу, а вот грехи его на тебя спешу. Так, борода, я тебя знать не знаю и вообще вижу в первый раз. Мне и моих грехов хватает. Байкер полез обратно на Харлей. Спешить не советую, — мягко сказал эльф. У тебя, кстати, насколько мне известно, лицензии вообще нет. Дарья при этих словах сразу встрепенулась. Тьфу ты! Байкер сердито пнул ногой по колесу мотоцикла. Мы друг друга поняли? Мило улыбнулся Эльгард. Это кто? Требовательно спросила Дарья. Мой хороший друг, заюлил гном. Старый, проверенный кореш, ну, вместе в одном месте чалились. Не раз потом друг другу с задницей спасали. Нелегал? Но законов не нарушает, веришь? Заволновался Гедеоныч. Раз без лицензии, значит, уже нарушают. Прошу прощения, майор, деликатно кашлянул эльф. Но я думаю, эту проблему мы решим позднее. Если он окажет нам содействие в этой операции, то вопрос с лицензией я утрясу лично. Под вашу ответственность, инспектор. Разумеется. В глазах эльфа мелькнули веселые искорки. Стас умеет подбирать сотрудников. Я сообщу ему о вашем рвении. Кстати, последний член нашей команды тоже нелегал. Но не будьте к нему очень строги, ему придется работать на тех же условиях. Байкер окинул взглядом ладную фигурку Дарьи, выудил из кармана пачку Мальборо, закурил. Такая цыпа и в погонах. Если б не ваша должность, майор, прокатил бы вас до одного симпатичного местечка с ветерком. Тебе давно морду не били? Мгновенно разъярился Валентин. Еще хоть слово, пасть порву. Мне пасть! Байкер согнулся пополам от гомерического хохота. Дарья и эльф перехватили парня, не дав ему рвануть в атаку. Эльгард при этом тоже с трудом сдерживал смех. — А ты что скалишься? — сердито зашипела на инспектора девица. — Да вот представил, понимаешь, как этот мальчик будет рвать пасть оборотню. Забавная картинка получилась. — Так, успокоились. Хвостатый, не дразни детей. Не забывай, что они в данный момент, по сути дела, представители местных силовых структур. — Я больше не буду, — простонал, задыхаясь от смеха байкер. Базар замяли, цыпал с кавалером. Слышь, борода, так чего звал-то? Как только все соберутся, я объясню, — вежливо ответил за гнома Эльгард. — А кого ждем? — Лесника, — буркнул Гедеоныч. — Ха, это пузатая морда, аквариум с ножками. Старые кореша в сборе, я так понимаю, сегодня соображаем на шестерых. Радостно завопил оборотень, повел носом. — О, точно едет, чую. Слегка успокоившийся Валентин тоже принюхался. — Ничего не чую, — честно признался он. — И слышу его мотор, — добавил оборотень. — Второй клапан справа по-прежнему барахлит. Ничего не изменилось.